Давно пора. Высший совет поручил нам твое дело, Кузьминский, потому что в последнее время твои действия и поступки вольно или невольно нацелены на рассекречивание организации, тем самым таят возможные угрозы нашему великому делу. В таком случае охранный комитет, членов которого ты сейчас видишь перед собой, как правило, принимает однозначное решение. Надеюсь, тебе понятно, какое. Такое решение по твоему делу принято. Во исполнение воли и чаяний предков, во имя будущего великой державы, за свершение преступных деяний, направленных на срыв наших замыслов в осуществлении очищения Отечества, ты, Кузьминский Виктор Ильич, приговорен к высшей мере, бесследному исчезновению. Четверо торжественно поднялись со своих мест и застыли. Виктор продолжал сидеть, разглядывая бордовую скатерть. Скатерть виделась ему как бы не в фокусе и слегка колыхалась. Он не хотел ничего понимать. Он устал, страшным образом устал от всего. «Встать!» — офицерским рыком приказал неизвестный. «Можно и встать». Держась за край бордового стола, Виктор встал, его покачивал. «По ряду причин, стоя, — продолжил свою речь Федоров, — и в связи с возможным использованием объекта для целей нашей организации, приведение приговора в исполнение откладывается на срок, зависящий только от поведения осужденного». Четверо сели, а Виктор продолжал стоять. «Теперь о ряде причин», — желудочным голосом заговорил Семен Афанасьевич. «В ходе розыскных операций и сбора соответствующей информации оперативной группе при охранном комитете удалось добиться полной нейтрализации возможных враждебных акций в обозримом будущем с вашей стороны, Кузьминский. В любой момент нами могут быть предоставлены так называемым официальным, не говорю правоохранительным, говорю карательным органам, материалы, по которым любой суд, даже советский, вынесет вам смертный приговор за два убийства. Убийство рабочего ипподрома Сверкунова и убийство коммерсанта Борзова». «Я не убивал Алексея», — тихо сказал Виктор и сел на стул. «Мы это знаем», — небрежно заметил неизвестный. «И тем больше удовольствия получим от того, как в силу неопровержимых доказательств суд без колебаний определит тебе вышку за убийство Алексея», — добавил Дима. «Я могу продолжить?» — недовольно осведомился у коллег Семен Афанасьевич. Коллеги замолкли и посерьезнели, а Семен Афанасьевич продолжил. «В тот отрезок времени, который определили медэксперты как единственно возможный для совершения убийства, а именно с 18 до 21 часа, вас видели уходящим с места преступления. Свидетель — пожилая женщина, жительница этого дома. Пистолет чехословацкого производства, из которого застрелен Борзов, был приобретен вами, Кузьминский, у представителя группировки, базирующейся в Ховрино. Баллистическая экспертиза уже точно установила вид оружия. Возможный свидетель — администратор кафе Валерий Сараев, служивший посредником в продаже вам пистолет. На стволе и рукояти пистолета имеются отчетливые отпечатки ваших пальцев, Кузьминский. Свидетель этому и безжалостный разоблачитель, дактилоскопия, наука, как известно вам, безошибочная. Все концы изобличающих вас улик в наших руках. В нужный нам момент пожилая женщина опознает вас по фотографии. Когда мы захотим, пистолет чехословацкого производства окажется в руках органов, занимающихся расследованием убийства Борзова. Мы в любое время можем представить этим органам материалы, по которым совсем нетрудно определить, чьи отпечатки пальцев на орудии убийства. Вы все поняли, что я вам сказал, Кузьминский?» «Да», — подтвердил Виктор.